Итак, перед нами праздник, карнавал. Прощай, мясное, смысл его названия. Предмет забавно с именем совпал. Теперь направь на рыбу все желания. Чем объяснить, я прежде сам не знал. Перед постом такие возлияния. Но так друзья, прощаясь, пьют вино, пока свистка к отплытию не дано.